Догадался, что она главным образом направлена против России, и отвечал, что, по его мнению, империя вовсе не нуждается в армии, потому что ни одна чужая держава ей не угрожает. Да и Швеция заключила мир с курфюрстом Ганноверским, с Пруссией. Мир с Данией скоро будет заключен. Надо бы ожидать, что не замедлит и примирение с Россией. 3 июня в Екатерингофе Петр подписал составленную в коллегии иностранных дел инструкцию поручику гвардии графу Платону Мусину Пушкину ехать ему в Париж наскоро на экстраординарной почте, объявляя в нашей земле, что послан в Голландию для некоторых партикулярных комиссий, а за границу объявляет, что едет на воды, ехать прямым путем, не заезжая в Голландию, приехав в Париж, стать на особливой квартире, потом быть у барона Шлейница и объявить ему, что прислан с ответом к нему на его реляции, и вручить ему рескрипт. Объявить при этом, что посланы с ним к регенту две грамоты, одна о том же деле, а другая — кредитив для отправления партикулярного комплимента, и чтоб он, Шлейниц, представил его регенту на приватной аудиенции. Потом, как можно скорее домогаться ему быть у регента на приватной аудиенции одному, домогаться секретно, чтоб Шлейниц о том проведать скоро не мог, объявить регенту наедине, что, так как дело, о котором мы писали к нему, великой важности, то угодно ли его высочеству вести его через барона Шлейница, как человека немецкой нации, и приятна ли ему эта персона. Если регент объявит, что персона Шлейница ему приятна, то отдать последнему нужные бумаги. Если же объявит, что не угодно, то бумаги удержать и объявить регенту, что мы не только переговоры поручим другому министру российской нации, именно князю Куракину, но и велим отозвать Шлейница совсем от двора французского. Объявить, что если персона Шлейница регенту и не противна, то все мы желаем, чтобы он вел переговоры не один, а вместе с князем Куракиным. В грамоте к регенту были объявлены условия, на которых царь соглашался заключить мир с Швецией при французском посредничестве. 13 июня Мусин Пушкин приехал в Париж. 19-го был у регента на приватной аудиенции вместе с Шлейницем, и только 4 августа удалось ему быть одному. На вопрос Мусина Пушкина, верит ли он Шлейницу, регент отвечал: «Без сомнения, лучше верится природному, чем чужестранному». И послал за Дюбуа, которому поручил переговорить о подробностях с Мусиным Пушкиным, причем сказал: «Шлейниц немец, оттого я ему мало верю». Дело с Дюбуа шло медленно, ибо внутренние дела поглощали все внимание регента. Финансовая система Лау рушилась. 21 августа Дюбуа объявил Мусину Пушкину, будто регент сказал: «Надобно нам прежде об этом подумать». Потом Дюбуа сказал, о котором деле мы с Шлейницем говорили, «Все от слова до слова в Ганновере, в Швеции и Вене известно». Кроме Шлейница некому этого разгласить. Хотя это разглашение не может в нашем деле никакого препятствия сделать, однако надобно принять другие меры, а князю Куракину сюда приехать нельзя, потому что нельзя будет утаить его приезда. Как скоро в Петербурге получили донесение Мусина Пушкина об этом разговоре Дюбуа, то Шлейниц был отозван, и на его место назначен князь Василий Лукич Долгорукий. Но еще прежде царь велел Мусину Пушкину предложить регенту прислать в Петербург аккредитованного министра, с которым можно было бы обо всем откровенно объясниться и который, с другой стороны, доносил бы своему правительству верные известия. И отрицательные результаты, добытые из сношений с Францией, отсутствие враждебности, были важны. Особенно были важны они по отношению к Турции, где французское влияние считалось всегда преобладающим. С разных сторон приходили в Петербург известия, что враги России стараются снова поднять против нее султана. Турецкая война поставила бы в это время Россию в крайне затруднительное положение, и для его отвращения отправлен был посланником в Константинополь известный уже нам Алексей Дашков. В начале 1719 года приехал он в Константинополь и в июле доносил, что представление его султану все откладывается. Наговаривает английский посланник, чтоб аудиенцию ему не давать прежде приезда в Константинополь императорского посла. По словам английского посланника, Дашков приехал склонять Порту к возобновлению войны против императора. И если императорский посланник на дороге узнает, что султану делаются такие предложения, то возвратится назад. Узнав об этом, Дашков дал знать рейс-эфенди и визирю Ибрагим-паше, что он очень недоволен. Не видя от него никаких противностей, слушают фальшивые наущения английского министра в цесарских интересах. Не зная еще, кто будет крепче содержать дружбу с Портою, царь или цесарь, уже начинают делать неприятности царю, тогда как он, Дашков, приехал вовсе не за тем, чтобы поднимать султана против императора, но укреплять дружбу царя с султаном, отстраняя всякие противности. Аудиенция дана была немедленно, со всякою подобающую честью. Султан Ахмед сам являл себя гораздо веселым и часто посматривал на меня, когда я говорил перед ним орацию, — доносил Дашков. И то, — продолжает посланник, — обратилось к немалому посрамлению английского министра, который тотчас же объявил себя моим неприятелем публично. Я после аудиенции послал к нему также, к министрам французскому и голландскому, с объявлением о моем приезде. Французские и голландские посланники прислали на другой день первых своих переводчиков с поздравлением, но английский не прислал, и теперь днем и ночью старается, чтобы какое-нибудь повреждение сделать интересам вашего величества и меня отбить от здешнего двора. Видя, что его труды не остаются без действия, выпросил я у визиря самую приватную аудиенцию, чтобы никто при ней не был. По совету с преданным России переводчиком голландского посольства Тейльсом, Дашков написал для визиря следующие пункты. Первый. Царь желает содержать договоры с Портою во всякой целости.